сиделка с главой школьного совета изменила мою жизнь. Часть вторая. «Да, еще. Ах, еще, Рю. Ах, как же мне хорошо с тобой. Ах!» Женские стоны разносились по комнате совета, отражаясь от стены потолка. Мы наслаждались друг другом, пока оба одновременно не кончили. В такой момент школьная принцесса брала особые ноты. Она совершенно не сдерживалась, выдавая нечто потрясающее. Вот и в этот раз, когда головка уперлась в матку, а семя полностью ее залило, Эрика закричала, выгибаясь подо мной. Мы занимались любовью уже в шестой раз. Сейчас на диване, где обычно проводится собрание. Темная обивка измялась и пропахла обилием извращенности. Грудь главы совета была особенно восхитительна. Сжимать ее руками — одно удовольствие. Пальцы так и тонут, а соски покалывают. Кончив, я не сразу вытащил, а наоборот приблизился и завязал поцелуй. Мы сплели языки, наслаждаясь сладковатым привкусом друг друга. Эрика уже привыкла к моей напористости, я привык к ее открытости. Идеальная пара, нечего сказать. Жаль, все это приходится скрывать. После того случая с камерой меня заклеймили извращенцем. Девушку уже точно никогда не найду, да и парни перестали угорать. Один раз даже на крышу какой-то пацан звал, а уже там хорошенько врезал, потому что на камеру могла попасть его девушка. Интересно, кто же на самом деле этот самый извращенец? Он точно знает, что мне достается вместо него. Ну и плевать, за такой статус я получил нечто особенное. Эрика Кагуя. Первая в школе по оценкам, по красоте, по манерам. Эта девушка досталась мне почти даром. И самое классное, я ей тоже понравился. Мы занимаемся сексом почти каждый день перед занятиями и после них. Чего еще можно желать? Глава первая. Одевшись и приведя себя в порядок, мы с Эрикой переглянулись. Она еще долго будет расчесывать волосы и наводить макияж, который смазался после многочисленных поцелуев. А вот мне пора на урок. «Слушай, Рю», — глава совета обратилась ко мне, усевшись за свой стол. «А ты будешь участвовать в предстоящих спортивных мероприятиях?» «Вряд ли. Я не особо спортивный. Да и после того случая меня никуда не зовут». «Вот же, прости». «Ничего». «Нет, я правда чувствую свою вину. Я же обвинила тебя, потому что уверилась, что не найду истинного виновника. Возможно, следовало попытаться». «Но ведь тогда бы мы не стали так близки», — улыбнулся, подойдя ближе. «Да, ты прав». Эрика смутилась, отведя взгляд и ответив на улыбку тем же. «Тогда я вот что хотела сказать. Как насчет сходить ко мне домой?» «О? Домой?» «Да, видишь ли, мои родители очень требовательны и хотят, чтобы я поскорее завела хоть какие-нибудь отношения. Для них важен мой опыт в этом деле. В будущем определенно найдут принца». Поставила она воздушные кавычки. «Поэтому...» «Ты хочешь познакомить меня с родителями?» «Да». «Эрика, даже не знаю, тебе не будет за меня стыдно? Я же такой простой, еще и в школе никакой репутации». «Это из-за меня». «Нет, я до этого был тихим и невзрачным. Сейчас на меня уже почти не обращают внимания». «Ты два дня назад ко мне с синяком под глазом приходил. Это же из-за слухов?» «Ну, не бери в голову. В общем, я не против познакомиться с твоими родителями. Но не хочу тебя опозорить, ведь мы даже не встречаемся». «А ты хотел бы?» «Я? Погоди, ты серьезно?» «Ну да». «Разве я могу?» — усмехнулся, чувствуя собственную ничтожность. «Если в школе узнают о том, что ты встречаешься со мной, твоей репутации точно конец». «Я не...» — девушка поникла, отведя взгляд. «Не все зависит от репутации, Рю. Ты мне нравишься. Вот и...» «Ты мне тоже, Эрика. Я хотел бы сходить с тобой на свидание. На много свиданий. Хотел бы предложить встречаться». «А? Я уже давно об этом думаю. Но ведь не могу». «Рю, куда ты планируешь поступать после старшей школы?» «В лингвистический универ». «Ого, любишь языки?» «Как интересно звучит, извращенная река». «Да, я хорошо знаю английский, планирую еще и немецкий доучить, а за ним французский». «Я поражена, Рю». «А ты куда отправишься?» «Меня заставляют поступить в университет в другом городе. Если честно, я хотела бы и дальше учиться с тобой. Нам недолго осталось в этих стенах». «Я бы тоже этого хотел, но вряд ли пройду экзамены на бесплатное обучение в том же месте, куда отправится Эрика». «Эрика, что случится, если предложу тебе встречаться?» Решил спросить напрямую. «Вдруг мое мнение отличается от ее?» «Я бы со...» В этот момент двери кабинета открылись. Пришли Мия и еще несколько человек из совета. Именно девушка, заметив меня, усмехнулась, уперев руки в бока. «И что это мы тут делаем, Тацукирю? Домогаешься нашего президента, чертов извращенец?» «Нет, я...» «Замолчи, Мия!» — вмешалась Эрика, перебив меня. Мия даже опешила, как и остальные. Все они уселись на тот самый диван. Мы с Эрикой переглянулись, сдержав смешок. «Лучше вам не знать, что на нем происходило, участнички». «Простите, глава, просто этот человек, он ни в чем не виноват. И ты это знаешь. Хватит уже поднимать свою репутацию за счет других». «Простите, глава, Рю». Эрика взглянула на меня, мило улыбнувшись. «Давай потом продолжим разговор. Приходи ко мне после занятий». «Хорошо». С этими словами я покинул кабинет с красным лицом. Не знаю, что нашло на Эрику, но... Она серьезна? Что она хотела сказать? Со? Согласна? Неужели? Глава вторая. Уроки. Какая же скукотища! Первый прошел довольно быстро и легко. Второй — литература. Я люблю читать, но школьная программа довольно однообразна и скучна. Здесь тебе не расскажут о горячих новинках, а потому сидел и скучал. Ровно до момента, пока двери класса не открылись. Учитель смолк, когда в кабинет вошла Эрика Кагуя, вся из себя принцесса. Длинные серебряные волосы, короткая юбка, белоснежная выглаженная рубаха. Смотреть на нее — одно сплошное удовольствие. Но что моя Эрика забыла в классе? «Эрика, вы что-то хотели?» — уточнил у нее учитель, держа мел в пальцах. «Простите за вторжение, я хотела бы забрать у вас ученика, Рю Тацуки. Он помогает мне в совете сегодня». «О, ну если так, конечно. Забирайте». Не знаю, что Эрике понадобилось. Мы виделись с ней всего пару часов назад, но она откровенно пользовалась своим положением. Совет в школе уважали и старались не отказывать им в просьбах, особенно Эрике. Взглянув на меня с милой ухмылкой, она махнула головой, и я последовал. Кто бы мог подумать, что моя дорогая глава совета просто соскучилась. Глава третья. Уже через пару минут мы с Эрикой находились в подсобке на четвертом этаже. Кабинет совета занят его членами, а потому туда не сунешься. Эрика прижала меня к стене, тут же прильнув губам. Сладостный поцелуй застал врасплох. Когда же мы прекратили, положил руки на аккуратную талию. «Эрика, прости, я просто так соскучилась по тебе. Мы же недавно виделись». «Да, но...» «Видимо, мне мало одного раза, Рю». Улыбка сама собой нарисовалась на лице. Спустив одну руку ниже, протиснул ее под юбку и коснулся влажного места главы совета. Она вскрикнула, но тут же прикрыла рот рукой. «В этом помещении шумоизоляции нет. Если нас услышат, будет плохо». «Рю, делай со мной, что хочешь». «Тогда поворачивайся, моя извращенка». Она кивнула и, развернувшись, уперлась руками в противоположную стену, оттопырив зад. Стоило задрать юбку, как показались нежные трусики. Я и сам избавился от штанов, тут же подведя головку члена к влагалищу. Сдержав очередной стон, Эрика раскрыла рот, жадно хватая воздух. «Я не стану сдерживаться». «Хорошо». Резко войдя на всю длину, усмехнулся. Эрика выгнулась и тут же закрыла рот одной рукой, промычав. Ее стоны всегда очень громкие. Наверное, контролировать их очень тяжело. Узкая дырочка приняла всю длину. Член сильно сдавливало, отчего становилось только приятнее. С каждым движением я все сильнее расслаблялся. Руки сами собой опустились назад. Пальцы сжали нежную кожу, слегка раздвинув полушария. Эрика вздрагивала от каждого толчка. Ее грудь подпрыгивала, упираясь в рубаху. Сама она постановала, придерживая руку у губ. Ладонь быстро промокла. «Рю, как же мне хорошо! Ах!» Эрика шептала, постоянно взглатывая и стараясь не кричать, но получалось с трудом. В один момент стон все же вырвался, разнесся не только по каморке, но и частично по коридору. Не прошло и минуты, как в дверь постучались. Мы застыли. Член все еще находился в девушке, пульсируя, отчего она не могла сосредоточиться. Повезло, что закрылись на щеколду. «Эрика, это ты?» — раздался голос за дверью. Он принадлежал парню из совета. «Да, Ник». «У тебя все хорошо?» «Просто немного нехорошо, но я справлюсь». «Уверена? Открой, и я провожу тебя до медпункта». «Нет, все хорошо. Иди и займись, наконец, своими делами». «Понял, прости». Не сдержавшись, снова вогнал своего дружка на всю длину, отчего глава совета задрала голову, прикусив нижнюю губу. Она промычала в удовольствии. Ноги задрожали. «Ты кончила?» — усмехнулся, шлепнув свою красотку позаду. «Я ведь могла не сдержаться при нем». «Ты ведь нравишься Нику, так?» — выдал уже серьезным лицом. «Да, но...» «Мне это не нравится». Находясь все в той же позе, Эрика взглянула на меня из-за плеча с ухмылкой и похотливым взглядом. «Ты что, ревнуешь?» «Ну, немного». «Какой милаш, ах!» — издала она очередной стон, когда член протиснулся глубже. «Не издевайся надо мной, Эрика». «Мне плевать на Ника. Рю, я люблю тебя». «Любишь?» «Да, ты сразу мне понравился. Ах, сразу запал в сердце. Поэтому я и предложила познакомиться с моими родителями». «Эрика?» «Давай обсудим это, когда закончим». «Да». Ускорившись, начал вгонять все быстрее. Глава совета вновь закрыла рот рукой, чтобы не стонать. Но сладостное мычание все равно разносилось по комнате. Член сжимался все сильнее. Эрика просто восхитительна. Внутри нее так приятно, так горячо, так узко. Она словно затягивает меня. Еще немного и... Почувствовав окончание, почти полностью вышел и, смирившись, вогнал на всю длину. Головка члена уперлась в матку, тут же вздрогнув. Жаркое семя выстрелило несколько раз, залив девушку. Не сдержавшись, Эрика закричала. Руки и ноги ослабли. Она опустилась на колени, подрагивая. Экстаз настиг ее, ударив в голову. Я и сам облокотился на стену, тяжело дыша. Какой же кайф! Мы пришли в себя не сразу. Оба были довольны произошедшим. А как привели себя в порядок, остановились у двери, обнявшись. Эрика опустила голову на меня, тихонько мурлыкнув. «Послушай, я тут сказал лишнего, по-моему». «Нет, ты был искренним». «Но разве могу я ревновать тебя?» Приблизившись, глава совета чмокнула меня в губы, кокетливо улыбнувшись. «Рю, давай начнем встречаться». «Ты правда хочешь этого?» «Мне плевать на репутацию, Рю. Теперь плевать. Я всю жизнь упускала важные для себя вещи из-за родителей и собственных правил, навязанных ими. Мне надоело, Рю. Я правда люблю тебя. Давай, давай начнем встречаться». «Эрика, сходим на свидание завтра». «А? Ты хочешь...» «Да, я приглашаю тебя. И уже там я сам предложу тебе встречаться». «Я согласна». «Поцелуй». Сладостный, страстный, романтичный. Он закрепил все наши слова, сказанные в порыве эмоций. Даже и не верится, что завтра я смогу стать настоящим парнем школьной принцессы. Жизнь меняется, но одно знаю наверняка. Эту девушку я ни за что не упущу.